5. Роланд и его друзья узнали о прыжке, а узнать могли очень немногое, от Ванни, придворного учителя, в те далекие времена, когда были молодыми. Поначалу они составляли квинтет — Роланд, Аллен, Катберт, Джейми и Уоллес, сын Ванни. Уоллес, невероятно умный, но еще более больной, вскоре умер от болезни, которую иногда называли королевской. В нашей реальности королевской болезнью называют гемофилию — несвертываемость крови. Они остались вчетвером, образовав классический катет. Ванни это прекрасно понимал, и понимание это только усиливало его горе. Корт учил их ориентироваться по солнцу и звездам. Ванни объяснял устройство компаса, квадранта, секстанта, учил основам математики, без которой практическое использование этих инструментов не представлялось возможным. Корт учил их сражаться. Ванни — на примере истории, логики и его терминологии универсальных истин. Как иной раз можно этого избежать? Корт учил их убивать, если возникнет такая необходимость. Ванни, хромой, с доброй, но рассеянной улыбкой, разъяснял, что насилие чаще завязывает проблемы в более тугой узел, чем разрешает. Он сравнивал насилие с большим пустующим помещением, где эхо искажает истинные звуки. Он учил их физике, той физике, что оставалось. Он учил их химии, тому, что осталось от химии. Он учил их заканчивать такие предложения, как «это дерево похоже на…» и «когда я бегу, то чувствую себя таким же счастливым, как…» и «мы не могли не рассмеяться, потому что…» Роланд ненавидел эти упражнения, но Ванни не позволял ему увиливать от них. «Твое воображение оставляет желать лучшего, Роланд», — как-то сказал он своему ученику. Роланду тогда было лет 11. «Я не могу держать его на голодном пайке. Оно станет только хуже». Он учил их 7 кругам магии, отказываясь признать, что не верит в них. И Роланд подумал, что на одном из этих уроков Ванни и упомянул про прыжок. Полной уверенности у Роланда, конечно, быть не могло, но он помнил, что Ванни говорил о секте Мэнни, людях, которые могли путешествовать между мирами. А говорил ли он про радугу Мерлина? Роланд склонялся к тому, что да. Но хотя он дважды держал в руках розовый магический кристалл, однажды юношей, второй раз мужчиной, и дважды с его помощью отправлялся в те самые путешествия, второй раз с друзьями, мгновенно преодолевая время и пространство, кристалл не отправлял его в прыжок. «Но откуда ты это знаешь?» — спросил он себя. «Как ты можешь знать, Роланд, находясь в этом состоянии?» «Потому что Катберт и Аллен сказали бы ему об этом, вот откуда». «Ты уверен?» Ответом стало возникшее в груди странное, неопределенное чувство. Негодование? Ужас? Ощущение, что его предали? И он вдруг осознал, что нет, совсем даже и не уверен. Точно он знал лишь одно. Хрустальный шар засосал его внутрь, и ему повезло, что в конце концов выплюнул наружу. «Но здесь никакого шара не было», — подумал он и вновь услышал другой голос, сухой, бесстрастный голос своего старого хромого учителя, так и не переставшего горевать о единственном безвременно умершем сыне. Голос этот произнес все те же слова. «Ты уверен? Стрелок, ты уверен?»